Глава 15. «Как мило, что вы пришли, Ализа», — сказал Колен. «Но вы будете единственной девушкой». «Неважно», — сказала Ализа. «Шик не против». Шик это подтвердил. Но, по правде говоря, голос Ализы был не очень веселым. «Хлои нет в Париже», — сказал Колен. «Она укатила на 3 недели на юг со своими предками». «Так ты, наверное, очень несчастен». «Что ты? Я еще никогда не был так счастлив», — сказал Колен. «Я как раз хотел объявить о нашей помолвке». «Поздравляю», — сказал Шик. Он старался не глядеть на Ализу. «Что с вами происходит?» — спросил Колен. «Похоже, где-то заело». «Все в порядке», — сказала Ализа. «Просто Шик глупый». — Да нет, — запротестовал Шик, — не слушая ее, Колен, ничего не происходит. — Вы говорите одно и то же, но не согласны друг с другом, — сказал Колен. — Значит, кто-то из вас врет, а может и оба. Давайте ужинать. Они прошли в столовую. — Садитесь, Ализа, — сказал Колен. — Вот сюда, рядом со мной. Вы мне расскажете, в чем дело. Шик... — Совсем глупый, — сказала Ализа. — Он говорит, что не должен больше жить со мной, потому что у него нет денег, чтобы меня обеспечить. Ему, видите ли, стыдно, что он на мне не женится. — Я негодяй, — сказал Шик. — Право, не знаю, что вам сказать. Колен сам был так счастлив, что все это его невероятно огорчило. «Дело ведь не только в деньгах, — сказал Шик, — а еще и в том, что родители Ализы не согласятся на наш брак и будут правы. В одной из книг Партера как раз описана подобная история». «Это великолепная книга, — сказала Ализа. — Вы ее не читали, Колен?» «Вот вы какие, — сказал Колен. — Не сомневаюсь, что вы по-прежнему тратите все свои деньги на Партера». Шик и Ализа потупили глаза. «Это моя вина», — сказал Шик. «Ализа больше ничего не тратит на Партера. С тех пор, как она живет со мной, она почти перестала им заниматься». В голосе Шика звучал упрек. «Я люблю тебя больше, чем Партера». Она готова была расплакаться. «Ты прелесть», — сказал Шик. «Я тебя не стою. Но коллекционировать Партера — это мой порок. А инженеру, к сожалению, это не по карману». «Я в отчаянии», — сказал Колен. «Я так хочу, чтобы у вас все было хорошо. Разверните-ка ваши салфетки». Под салфеткой Шика лежал томик блевотины, переплетенный в кожу вонючки, а под салфеткой Ализы — массивное золотое кольцо во вкусе Бенвенуто Тошнини. Обыгрывается имя великого итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини, 1500-1571. «О!» — воскликнула Ализа. Она обвела руки вокруг шеи Колена и поцеловала его. «Ты мировой парень», — сказал Шик, — «не знаю, как тебя отблагодарить. Впрочем, ты сам понимаешь, что я не могу отблагодарить тебя так, как хотел бы». Колен несколько приободрился, и Ализа была в этот вечер на редкость хороша. «Какие у вас духи?» — спросил Колен. «Хлоя душится орхидеевой квинтэссенцией». «Я не употребляю духов», — сказала Ализа. «Это ее естественный запах», — добавил Шик. «Просто чудо!» — воскликнул Колен. «Вы пахнете лесом, где течет ручей и бегают крольчат». — Расскажите нам о Хлое, — попросила Ализа, которая явно была польщена. Николя принес закуски. — Здравствуй, Николя, — сказала Ализа. — Как ты поживаешь? — Хорошо, — сказал Николя и поставил поднос на стол. — Ты меня не поцелуешь? — спросила Ализа. — Не стесняйтесь, Николя, — сказал Колен. — Вы доставили бы мне большое удовольствие, если б согласились с нами поужинать. «Да-да», — сказала Ализа, — «поужинай с нами». «Мсье повергает меня в смущение», — сказал Николя.